Глава 26. Я краду добычу короля. Когда все разошлись, король спросил Мэри Джейн, найдутся ли у них свободные комнаты, и она сказала, что одна свободная комната у них есть. Она подойдет для дяди Уильяма, а дяде Гарви она уступит свою комнату, которая немножко побольше, а сама перейдет в комнату сестер и будет спать там на койке, и еще на чердаке есть каморка с соломенным тюфяком. Король сказал, что эта каморка пригодится для его лакея. Это для меня. Мэри Джейн повела нас наверх и показала дядюшкам их комнаты, очень простенькие, зато уютные. Она сказала, что уберет из своей комнаты все платья и разные другие вещи, если они мешают дяде Гарви. Но он сказал, что нисколько не мешают. Платья висели на стене под ситцевой занавеской, спускавшейся до самого пола. В одном углу стоял старый сундук, в другом — футляр с гитарой, и много было разных пустяков и финтифлюшек, которыми девушки любят украшать свои комнаты. Король сказал, что с ними комната выглядит гораздо уютней и милей, и просил их не трогать. У герцога комнатка была маленькая, зато очень удобная. И моя каморка тоже. Вечером у них был званый ужин, и опять пришли те же гости, что и утром, а я стоял за стульями короля и герцога и прислуживал им. А остальным прислуживали негры. Мэри Джейн сидела на хозяйском месте, рядом с Сюзанной, и говорила всем, что печенье не удалось, соленья никуда не годятся, и куры попались очень жесткие. Словом, все те пустяки, которые обыкновенно говорят хозяйки, когда напрашиваются на комплимент. А гости отлично видели, что все удалось как нельзя лучше. И все подряд хвалили. Спрашивали, например, «Как это вам удается так подрумянить печенье?» Или «Скажите ради Бога, где вы достаете такие замечательные пикули?» И все в таком же роде. Ну, знаете, как обыкновенно за ужином переливают из пустого в порожнее.